Глава 6. Звезда родилась. Удивительная картина предстала перед глазами Софии. В шатре царила особая атмосфера, и она ощутила ее сразу, как только переступила порог. По периметру шатра располагались рейлы, переносные вешалки на колесиках с костюмами и нарядами для выступлений. Кое-где стояли ширмы из тонких деревянных реек и зеркала во весь рост. То тут, то там попадались мягкие бесформенные кресла для отдыха, коробки с нотами, музыкальные инструменты. Шатер был огромен, и окинуть его одним взглядом с порога оказалось невозможно. София стала медленно продвигаться вглубь, все больше погружаясь в творческую атмосферу. Артисты ходили туда-сюда, сидели компаниями и что-то горячо обсуждали. Некоторые тихонько наигрывали на гитарах. Кто-то у зеркала стирал салфетками концертный макияж, кто-то дремал в креслах-мешках, расположенных поодаль от общей тусовки. Освещение в шатре было неярким. Натянутые под куполом светодиодные ленты давали мягкий свет, а на ширмах мерцали закрепленные электронные свечи, создавая уют. София, затаив дыхание, словно ребенок, рассматривала убранство и с горящими глазами наблюдала за артистами. Сейчас они были очень близко к ней, отчего ее сердце стучало громче и быстрее. Еще час назад она всех видела из зрительного зала и восхищалась их талантами и смелостью показать себя на сцене. А теперь она проходит совсем рядом с ними, слушает их разговоры и даже может дотянуться рукой. И чем больше София погружалась в эту атмосферу, тем сильнее разгорался ее внутренний огонь. «Я почти одна из них. Может быть, когда-то стану эстрадной певицей, как они?» От этой мысли у девушки зарумянились щеки. И чем больше она наблюдала за жизнью артистов вне сцены, тем больше наполнялась необъяснимой радостью, как будто она это видела уже когда-то. «Это очень похоже на мое детство», – прошептала гостья. И вновь детские воспоминания захлестнули ее. Она еще ярче и отчетливее вспомнила театральный кружок, и вокал в школе, и особый запах костюмов для спектаклей, которые бережно хранились в каморке около актового зала. «Аромат! Вот оно что!» – объяснила сама себе свои воспоминания девушка. Точно такой же запах ее нос уловил и тут. «Как же мне все это нравится! И в детстве нравилось, и сейчас!» – подумала София и вспомнила, с каким трепетом бежала на занятия. Как любила просто находиться там после уроков, наблюдая за подготовкой старшеклассников к выступлению. Она обожала эту творческую атмосферу. Но особый трепет испытывала, когда Ольга Павловна, школьный музработник, садилась за рояль и извлекала из инструмента дивные звуки. Тогда София слушала, как льется музыка, стараясь не пропустить ни звука. «А, вот ты где!» Раздался за ее спиной голос Марии, прервав цепочку ее воспоминаний. «София, располагайся на любом свободном месте, а я пойду подготовлю костюмы и порепетирую для концерта, который будет завтра утром. Позже я к тебе еще подойду. Отдыхай пока». И певица неторопливо направилась в ту сторону, где находились всевозможные музыкальные инструменты, а потом и вовсе скрылась из вида. Девушка удобно устроилась в уютном и мягком кресле-мешке и с наслаждением наблюдала за атмосферой внутри шатра и занятиями артистов. Улыбка не сходила с ее лица, и она чувствовала себя как рыба в воде, несмотря на то, что пока никого еще не знала. Спустя короткое время на улице совсем стемнело, шатер наполнился артистами. Вдруг раздался звучный женский голос, который было слышно на весь шатер. «Господа артисты, чем займемся этим вечером? Есть ли предложение для тихого веселья?» Озорные и негромкие смешки раздались то тут, то там. «Песни под гитару не споешь, надо голоса поберечь перед концертом», — подмигнул какой-то молодой парнишка. «Костры жечь нельзя сейчас, остается...» В воздухе повисла небольшая пауза. «Лила!» — раздалось сразу несколько голосов с разных сторон, и все остальные подхватили. «Да-да, давайте, поиграем в Лила». «Вы что, знаете про Лила?» София поднялась с кресла, пораженная услышанным, забыв про стеснение и про то, что она еще ни с кем не познакомилась. «Конечно, знаем. Кто не знает про Лила? — засмеялись артисты. «Хочешь с нами? Присоединяйся к игре», — подмигнул ей все тот же шустрый парнишка. «Нет, не в этот раз. Я пока просто посмотрю». «Ну, хозяин барин». Артисты не стали ее уговаривать, а достали поле, кубик и начали свою игру. София стояла в двух шагах от них и наблюдала со стороны за игрой и тем, что делают все остальные. Краем глаза она уловила какой-то блеск в стороне, повернула голову в ту сторону и увидела девушку, которая сидела в малоосвещенной зоне одна и держала в руках что-то сверкающее. София подошла поближе. Ей почему-то очень хотелось узнать, что же привлекло ее внимание. Приблизившись достаточно близко, она увидела в руках незнакомки колоду золотых карт. Не сдержав нахлынувших эмоций, София воскликнула с волнением в голосе. «Это же те самые карты!» и застыла, как вкопанная. «Те самые, те самые!» без особых эмоций отозвалась незнакомка. «Но как? Как они у вас оказались?» не унималась юная гостья. «Что, карты? Да их на каждом углу нынче продают. Ну, почти на каждом. В любом ларьке можно купить, как магнитики и открытки». Девушка взяла небольшую паузу и продолжила, видя замешательство гостьи. «А ты чего так встрепенулась из-за карт? Хочешь, сама вытащи свою карту? Рискнешь?» «Что? Обычные карты? В любом ларьке можно купить?» София округлила глаза. «Обычные карты? Как это? Тогда что все это значит? Это поездка и послание на таких же золотых карточках. Что это было? Шутка чья-то?» — сыпались мысли. «Да, карты обычные, что удивительного. Но даже в обычных вещах иной раз кроется глубокий смысл», — проговорила незнакомка. «Ладно, раз уж я тут, рискну». С этими словами София потянулась к колоде. Девушка ловко перетасовала золотую колоду и положила ее на левую ладонь. «Вытягивай, посмотрим, что тебе попадется». София решительно вытащила карту откуда-то из центра колоды и взглянула на нее. «Маньюша Джанма. Рождение человека». Незнакомка заглянула в карту, что выпала Софии, и широко улыбнулась. «Рождение человека! Поздравляю тебя! Это хорошая карта! У тебя начинается новая веха. Впереди большие перемены, к которым ты шла», — добавила она. София растерянно перевернула карту и прочитала послание про себя. «Ценность времени. На что ты хочешь потратить отведенное тебе время жизни?» «На что потратить время моей жизни? Да еще столько времени впереди, что успею решить», — ответила она вслух. «Столько времени?» отозвалась тут же девушка с золотой колодой. «Откуда ты знаешь, сколько времени есть у тебя, а? Никто из нас не знает того, сколько ему тут отведено. Так говорила моя бабушка, и я убедилась, что она права». София внимательно посмотрела на девушку. Ее слова так точно попали в сознание, заставив замолчать и подумать хорошенько. «Ну что, София, признай уже, чего ты хочешь на самом деле? Ты же знаешь на самом деле ответ. Почему боишься сказать самой себе? Признай уже и иди по своему пути. Ну уже!» Она окинула взором шатер, всю эту суетную, но такую родную для нее обстановку. Родную – это именно то, что она чувствовала, глядя по сторонам. Артисты по-прежнему были заняты игрой, веселились, общались. Кто-то репетировал, кто-то развешивал костюмы. И каждый жил тут своей жизнью. Но в то же время они словно составляли единое целое. Все было так гармонично и естественно, что София еще больше укрепилась в желании стать певицей. «Да, сейчас мне так хорошо в этой творческой атмосфере, и кажется, что я тут родная, хотя никого не знаю. Странно, но даже уходить не хочется. Наоборот, хочется стать частью этого сообщества». Легкая улыбка застыла на устах девушки. Глаза сияли. Она точно знала ответ на этот вопрос. Знала отгадку. Переполненная эмоциями, чувствами, новыми знаниями и осознаниями, которые сопровождали все последние дни и сейчас раскрывались подобно лепесткам розы, София ощутила непреодолимое желание выйти на свежий воздух. Как будто ей стало невыносимо От собственного восторга и понимания того, что она наконец увидела и нашла то окружение, с которым не хотелось расставаться. Немедля, ни секунды, она выбежала из шатра и глубоко вдохнула. Ах, какой же восхитительный воздух! Она уже привыкла к этому чистому воздуху, пропитанному ароматом осенней листвы с примесью речной свежести. Но каждый раз он приводил ее в восхищение, и хотелось им дышать вновь и вновь. Небо горело миллионами звезд. Свет от них хорошо освещал поляну. Туда и поспешила София. Всего 10 шагов от шатра, и она оказалась в тихом единении с природой. Девушка раскинула руки и подняла глаза к небу. Здесь и сейчас были только она и звезды, их сияние и чистота, наполняющие ее сознание и сердце. София не знала, сколько времени так простояла, минуту или целый час. Спустя время, доверившись своим ощущениям, она двинулась с места и неторопливо побрела вперед, не думая ни о чем. Она просто шла, пока ноги не привели ее к сцене. Девушка посмотрела по сторонам – никого. «Что, если мне подняться на сцену?» В ту же секунду она взбежала по ступеням вверх. Но на самой последней задержалась на мгновение. «Не может быть! Сейчас я буду там, где хотела оказаться – на сцене!» Легкое волнение накатило, но интерес и азарт взяли верх, и она ступила на деревянное возвышение. Софит, что висел на металлическом каркасе над сценой, излучал тусклый свет. «Хм, кто-то забыл его погасить?» Девушка пожала плечами и легкой поступью пошла по площадке, возвышавшейся над зрительным залом. Она заметила, как отчетливо виден узор древесины, и удивилась тому, что звезды освещали пространство, словно городские уличные фонари. София ускорила шаг, потом пустилась в припрыжку, и очень скоро она бегала по сцене, рассекая воздух. Девушка кружилась и подпрыгивала, мотала головой из стороны в сторону, трясла руками в такт известной только ей мелодии. И если бы кто-то посмотрел на нее сейчас со стороны, то мог подумать, что это балуется ребенок, а не 18-летняя девушка. Но она была одна и решила дать возможность своим эмоциям, переживаниям, напряжению в теле, что скопились за последние дни, выйти через такой странный и диковатый танец. Волосы разметались вокруг головы и, упав ей на лицо, закрыли обзор. София откинула голову назад и прыгнула прямо в центр светового круга, что струился от софита. На мгновение наступила тишина. Девушка замерла, только учащенное сердцебиение и сбивчивое дыхание нарушали тишину ночи. Ее расфокусированный взгляд блуждал по залу. Она представляла, как поет со сцены свою песню, как танцует во время проигрыша между куплетами, как зрители ей рукоплещут, и такое приятное тепло разлилось внутри. А ведь совсем недавно, несколько дней назад, во время встречи с мудрой бабой Верой, София была совершенно в другом состоянии. Полная сомнений и страхов, она вытягивала свою золотую карту. И даже это простое действие требовало преодоления завесы нерешительности. Девушку подхватил поток мыслей, перед глазами всплыл шлагбаум на реке, и ее осенило. «Так вот оно что! Я поняла, это был не шлагбаум, а мои страхи и сомнения. Они не пустили меня вперед и затормозили мой путь. Но как же я не догадалась сразу?» Девушка прыснула от смеха. Сейчас те сомнения вызывали в ней лишь улыбку, удивление с примесью злости на саму себя. «Как я могла так сомневаться и не дать себе ни единого шанса? Как могла не слышать себя?» Сомнения улетучились, и она услышала внутренний голос, легкий, как дымка, который что-то тихо, но уверенно нашептывал. «Сегодня я оставляю все сомнения на полке». Эта фраза тут же зацепила ее внимание. «Интересно, сегодня я оставляю все сомнения на полке. Надо запомнить эту фразу, она какая-то особенная», сказала себе вслух девушка и ощутила легкую дрожь в теле. Не то от холода, не то от волнения, не то от проникновенной строчки. София вновь зашагала по кругу сцены, без конца повторяя строчку, чтобы не забыть. Она сама не знала, для чего ей это нужно. Просто чувствовала, что именно так и надо сделать. В какой-то момент София остановилась и подняла задумчивый взгляд на звезды. Они все так же ярко сияли. Новая волна воспоминаний отправила ее к собственным недавним страхам. К страху выбора своего пути, к страху решиться на путешествие, к страху сказать «да» своей мечте. И словно повинуясь каким-то сторонним силам, София проговорила вслух, еле слышно. «И разбиваю свои страхи на осколки». «Да, так, красиво получается!» Громко воскликнула она и повторила все с самого начала. «Сегодня я оставляю все сомнения на полке и разбиваю свои страхи на осколки. Мечта внутри меня хранилась очень долго». Новая строчка не заставила себя ждать. «Мечта, ну конечно! Я же посмела забыть о своей мечте детства, перестала придавать ей значение и даже бежала от нее. Боялась рассмотреть и признать свою мечту, а она все это время томилась и ждала меня». Закружили мысли в голове и, подобно волне, окунули ее в детство. Вернули во времена, когда она слушала учителей и подруг, старалась быть тише, не выделяться. Всем угождала и была хорошей девочкой для всех, не понимая, чего на самом деле хочет она сама. И устала слышать чей-то чужой голос, да, чужой голос. Отлично ложится эта строка. София ходила по сцене, глядя перед собой невидящим взглядом. Она была полностью погружена в себя, в свои мысли и воспоминания, которые превращались в слова песни. «Сегодня разрешу себе ошибки, разрешу себе побыть любой», — девушка продолжала повторять и проговаривать новые строки про себя. Вокруг царила звенящая тишина, которую нарушал лишь ее взбудораженный голос. И в этой тишине, словно дымка в воздухе, возник образ Дианы и того удивительного утра на берегу реки, когда произошло чудо. Сейчас София ощутила то же самое состояние, которое возникло рядом с юной художницей. Именно оно тогда подтолкнуло ее взять холст, краски и начать творить. Вот и сейчас по телу снова разлилось вдохновляющее тепло, окутав ее всю, протянувшись от земли до небес. «Никого не слушать, просто взять и отпустить контроль», — родилась строчка. И София пропела вслух неизвестную ей ранее мелодию, положив на нее свежие строки. «Сегодня я оставляю все сомнения на полке и разбиваю свои страхи на осколки. Мечта внутри меня хранилась очень долго и устала слышать чей-то чужой голос. Сегодня разрешу себе ошибки. Разрешу себе побыть любой, никого не слушать, просто взять и отпустить контроль». Так рождалась новая песня в окружении звезд. София была сама не своя. Не отдавая себе в этом отчет, она следовала внутреннему голосу и силе, которая погружала ее в воспоминания и словно надиктовывала новые строки. Она же целиком доверяла своим ощущениям и принимала эти строки, запоминая их. Мурашки покрыли все ее тело, даже кожу головы. «Выбираю не играть роли, просто быть собой», — она громко произнесла последние строчки песни и завертела головой по сторонам в поисках бумаги и ручки, чтобы записать весь текст. Но ни того, ни другого нигде не было. Между тем звезды в небе потеряли свое яркое свечение, и утренний свет сочился сквозь ночную мглу. Рассветное солнце замаячило за лесом. Кое-кто из артистов и гостей фестиваля уже стелил на поляне коврик для гимнастики. «Вот это да!» – протянула София, застыв в удивлении. «Неужели пролетела целая ночь?» Она с шумом набрала воздух в грудь и медленно выдохнула, почувствовав удовлетворение, радость, но вместе с этим легкую усталость в теле. София до сих пор находилась под глубоким впечатлением. «Как это могло произойти? Я сочинила песню? Сама? Свою первую песню в жизни? Я в шоке!» София пыталась остановить поток будоражащих мыслей, чтобы не отвлечься от своего произведения и не забыть его. Но это было нелегко. Тогда, спустившись со сцены, она начала тихонько напевать только что сочиненную песню. Девушка ускоряла шаг и вскоре уже мчалась со всех ног в шатер, чтобы найти Марию Фрау. Ей хотелось как можно быстрее поделиться своим творением именно с ней. В шатре уже бурлила жизнь. Артисты проснулись и готовились к утреннему концерту. Музыканты настраивали инструменты, певцы и певицы распевались и читали скороговорки. Некоторые уже подбирали наряды и наносили макияж. София нашла Марию в центре шатра около ширмы с зеркалом. Певица была облачена в струящееся платье персикового цвета. Левой рукой она придерживала густые волосы, собранные в прическу. Правой втыкала золотые шпильки со сверкающими камнями. Она любовалась своим отражением в зеркале, когда заметила, что позади нее стоит ее вчерашняя знакомая. «О, София, ты куда пропала? И что с тобой? Вид у тебя очень счастливый, но взволнованный и какой-то растрепанный». Девушка немного отдышалась и, не говоря ни слова, просто начала напевать свою песню в полголоса. К последнему куплету ее голос стал увереннее и громче. Глаза светились, а улыбка не сходила с губ. Когда она пропела последнюю строчку и замолчала, то услышала аплодисменты со всех сторон. Это артисты, ставшие свидетелями премьеры, искренне поддерживали девушку. София смущенно опустила глаза, и ее щеки моментально покрылись розовым румянцем. «София, поздравляю тебя, это прекрасно!» Мария нежно обняла ее. «Спасибо!» «Это твоя песня? Твоя! Какая она! Красивая и глубокая! Мне очень нравится!» Продолжала восхищаться Мария. «Как ты это сделала?» «Когда? Рассказывай!» И София рассказала, как она почувствовала желание пойти ночью прогуляться, как долго смотрела на звезды, а потом случайно набрела на сцену, как дурачилась в свете тусклого софита. «Что произошло потом? Я не могу этого объяснить. Все было как в тумане. В одночасье произошло рождение целой песни. Я никогда такого не делала раньше. Слова сами возникали во мне из ниоткуда, а потом появилась и мелодия. И когда я пропела ее целиком и захотела записать в блокнот, то как будто открыла глаза заново. Даже не знаю, как это объяснить, но почувствовала легкую усталость, которой не было до этого, и обнаружила, что начало светать. Оказалось, наступило утро, и я не понимаю, как так быстро пролетела целая ночь», – пожала плечами девушка. Мария крепко обняла Софию и сказала: «София, тебе надо сегодня ее спеть на сцене. Обязательно, да, это отличная идея». «Нет, погодите, нет, вы что, шутите? Я не смогу». «Почему нет? Все получится», — уверенно ответила певица и позвала своих музыкантов. «Олег, Сергей, идите сюда. Как вам эта мелодия?» «Та-та-та, та-та-та-ти-на-на-на-на», — пропела Мария, и музыканты принялись подбирать мелодию. Олег взял электрогитару, Сергей сел за клавиши. София застыла на несколько минут, молча наблюдая за происходящим, а потом встрепенулась. «Я не могу!» — вдруг воскликнула она. «Я не готова! Я не репетировала, не тренировала голос! У меня нет подходящего наряда, нет! Да я даже не знаю, как выходить на сцену! Для меня это всегда было мучительно и страшно, нет!» Девушка превратилась в сплошное отрицание. Мария видела смятение на ее лице. Ей хотелось подбодрить будущую певицу, и она взяла ее за руку. «Да, волнительно всегда. Но это твой путь. Ты певица. Помни о своей мечте. Не предавай себя и не предавай свою мечту», — четко проговорила она твердым голосом. Затем, повернувшись к музыкантам, сказала: «Начинаем». Сергей и Олег заиграли. Все, кто находился в шатре, прислушались и начали подходить ближе к источнику музыки. Певица продолжала держать за руку Софию и шепнула ей на ушко: «Ступай сейчас!» Девушка почувствовала, как по коже опять побежали мурашки. Глаза ничего не видели, уши ничего не слышали. Но она взяла первую ноту, и песня полилась. Под аккомпанемент было приятно петь, и очень скоро София осмелела, ее красивый голос наполнил пространство шатра. Артисты аплодировали. Это был успех. Репетиция удалась, конечно, но выходить на сцену я не буду. Не буду и точка. Сама себя отговаривала сочинительница песни, не переставая ощущать волнение. Мария обратилась к музыкантам. «Накидайте еще аранжировку, и будет супер. Успеете подобрать до начала концерта?» Парни кивнули и принялись за дело. А Мария потянула девушку за собой, говоря на ходу. «Ну а теперь идем за нарядом». «Каким еще нарядом?» Ошарашенная София не понимала, что происходит. «За твоим нарядом», – засмеялась та, и через несколько метров девушки остановились у рейлов с концертной одеждой. «Предлагаю тебе взять вот это или это». Мария быстро сняла две вешалки, одну с серебристой туникой, другую с темно-синим платьем, и вручила их изумленной гостье. «Тебе должно подойти и по размеру, и по стилю. Мне видится, что именно эти наряды подчеркнут твою природную красоту и индивидуальность». Изумленная София хлопала ресницами, бережно прижимая платье и тунику к себе. «Неужели это происходит в моей жизни? Так быстро? Не верится». Девушка изумлялась, наблюдая за происходящим, как будто это было не наяву, а в каком-то кино. Мария же, улыбаясь, продолжала собирать Софию на концерт. «Тунику, кстати, можно надеть поверх твоих джинсов, и будет очень нарядно. Пойдем теперь к зеркалу. Вот косметика и заколки. Давай попробуем собрать твои роскошные волосы». И Мария ловко сгребла густые пряди, подняла их в высокую прическу и заколола двумя шпильками. «Мария Фрау, скоро твой выход, концерт начинается с минуты на минуту», на весь шатер прогремел голос. Певица повернулась к Софии, еще раз посмотрела на растерянную девушку и твердо произнесла: «Это твой шанс. Не упускай такую возможность заявить о себе. Да, и заколи еще волосы одной шпилькой, сделай легкий мейк, наряжайся и приходи за сцену. Я увижу тебя и объявлю микрофон. Тогда сразу поднимайся по ступеням. Все получится». Она развернулась и стремительно вышла из шатра. София послушно принялась наводить марафет. Взглянув в зеркало, она отметила, что на лице не осталось следов бессонной ночи. Румяна, сияющие тени и блеск для губ добавили свежести ее милому личику. Девушка поправила прическу, выпустив прядь рыжих завитушек. «Осталось выбрать наряд, что мне больше подойдет?» Она ощутила внутренний отклик при взгляде на тунику. Ее и надела. Еще несколько секунд София крутилась перед зеркалом, любуясь собой, пожелала сама себе удачи и пошла на поляну. Но чем ближе она подходила к сцене, тем слабее чувствовала свои ноги. Волнение накатывало волнами. «Как много зрителей! А вдруг я слова забуду? А вдруг не смогу даже рот открыть?» — носились мысли в голове. Из колонок гремела зажигательная музыка, зрители уже заняли свои места под серым небом. За поляной слегка покачивался золотой лес, словно оркестр. Сбоку от сцены нарядные артисты ожидали свой выход, а те, кто уже выступил, делились впечатлениями с командой. К ним и примкнула София. Ее взгляд рассеянно блуждал по сторонам, пока не встретился с зелеными огоньками глаз Марии. Певица поднималась по ступеням, по всей видимости, сейчас ее выход. Девушка прочитала абсолютную уверенность в ее глазах. В себе же такую твердость она не ощущала. Еще мгновение, и Мария поднялась на сцену, отправив Софии лучезарную улыбку. Она взяла микрофон у ведущего и начала что-то говорить, но что именно, юная певица уже не слышала. Волнение накрыло ее девятибальным штормом. Казалось, сознание окутал туман, подкативший к горлу ком перехватил дыхание. Вот ступени, по которым она так быстро поднялась сегодняшней ночью. Сейчас же, не чувствуя земли под ногами, она сделала шаг, еще один, как во сне. Зрители громко зааплодировали, заиграла какая-то мелодия. «Кажется, это моя песня», — сквозь учащенный пульс в висках все же услышала она и посмотрела на Марию. В глазах певицы девушка прочитала поддержку. «Ты сможешь». «Да, это моя песня. Точно. Мария сейчас начнет петь мою песню. Надо решиться. Надо. Что же делать? Сквозь волнение и спутанные мысли Софии удалось сделать глубокий вдох, и память вспышкой выдала ей фразу Марии: «Никогда не предавай мечту». Музыка набирала обороты, и Мария начала мелодичным голосом исполнять первый куплет. Кто-то из помощников легонько толкнул Софию в плечо и всунул в ладони микрофон. «Твой выход, чего ты ждешь?» – услышала она. Волнение сковало ее тело, и одно мгновение растянулось целой вечностью, в которой был лишь громкий стук ее сердца и ватные ноги. Еще немного, и она окажется под ярким прожектором. София послушно, как школьница, сделала шаг, еще шаг и еще один, и, закрыв на секунду глаза, поднесла микрофон ко рту. Наполнила легкие воздухом, открыла глаза и начала петь. Яркий луч прожектора тут же ударил ей в глаза, так что София ничего не видела перед собой. «Это даже к лучшему. Меньше буду волноваться, если не буду видеть зрителей», — пронеслась мысль. А Мария в этот момент положила теплую ладонь ей на спину. София чувствовала огромную поддержку и продолжила брать ноты. Все увереннее звучал ее голос с каждой строчкой. На припеве Мария присоединилась. Их дуэт приятно ласкал слух зрителей. Последний куплет София допевала одна. Наконец, ее ослепленный светом и волнением взгляд смог различить сотни глаз. Они смотрели прямо на нее. Некоторые застыли, не отрывая восхищенные взгляды от сцены. Другие покачивались в такт мелодии, растворяясь в песне. Все как на ее картине. Быть хорошей девочкой, всем угождать и нравиться, прятать все желания, запираться в матрице, со страхом быть непринятой, слушать все, кроме главного. Это привычка жить, боясь что-то сделать неправильно. Я оставлю это на полке, мое сердце рвется на волю. Выбираю не играть роли, просто быть собой. Музыка стихла, и зал взорвался шквалом аплодисментов. Со всех сторон зрители выкрикивали «Браво!». София улыбалась. Она еще не в полной мере верила в то, что произошло. «Может быть, я сплю?» Слеза радости скатилась по ее щеке, а ладони внезапно стали влажными. Девушка почувствовала это, убедившись, что все происходящее не сон. «Я впервые пела со сцены, впервые исполнила свою песню. А сколько зрителей! А, мамочки!» Эмоции захлестнули юную исполнительницу и сочинительницу песен. В это время зал продолжал рукоплескать. Мария крепко обняла Софию и шепнула ей на ушко. «Ты умничка, ты потрясающая! А сколько удивительного тебя еще ждет впереди! М-м-м!»